Глава 6. Чедвик Стентон. «Вот Дарк!» — выругался я и пригнулся, прячась за кустами. Дарк — монстр из пустыни Этерии. Ходит на двух лапах, имеет рога и длинный хвост, оканчивающийся двумя острыми костяными наростами. Мимо меня порхнули две симпатичные девушки. Я с удовольствием проводил глазами их фигурки, глядя сквозь листву. Следом шли дородные матроны, не иначе мамаши. Я передернул плечами. Лучше встретиться с диким вепрем на охоте, чем попасться в лапы леди с матримониальными планами. Чур меня. Я постарался поскорее уйти. Чтобы избежать подобных встреч, я поехал не до дворца, а оставил карету у ворот и пошел пешком. Принц решил, что пока отбор не начнется официально, нам не стоит лишний раз встречаться с дамами. Ведь досье на каждую из них у нас есть, доверенные лица в гостевом крыле присутствуют. Чего еще надо? Я от всей души поддержал решение принца, тем более что от наших шпионов только и было информации, что о внутренних дрязгах между девушками, да о том, кто и что съел. Вот только отвратная газетенка растрезвонила всем о моем назначении. Теперь мой дом подвергся осаде магическими вестниками, которые прилетали с завидной регулярностью. А уж при встрече меня и вовсе измучают допросами. Я подозревал, что кто-то из доверенных лиц монархов специально подставил меня и отправил информацию в газету. Может, граф Гасли из-за жены обиду затаил? Лучше бы поблагодарил. Его леди целых 2 недели ходила, улыбающаяся благодаря мне, а не с кислым лицом, как обычно. Когда я подошел к назначенному месту, лорд Уорд удивленно выгнул бровь. «Вы не из дворца?» «Нет», — буркнул я недовольно. «Предпочитаю оттянуть момент встречи с достопочтимыми леди». «Я думал, вы покоряете женщин, а не бегаете от них», — хмыкнул в усы лорд. «Обычно не бегаю», — раздраженно ответил я. Ситуация злила. «Ладно». Лорд Уорд посмурнел и щелкнул пальцами, накидывая полог тишины. «Конечно, при наличии соответствующего артефакта можно слышать и сквозь него, но с пологом все-таки спокойнее». «Вы узнали что-то новое? Граф Стерк причастен к несчастному случаю с королем?» — нетерпеливо спросил я у лорда. «Нет, граф Стерк, как бы это сказать помягче, не способен на сложные комбинации». Лорд Уорд заложил руки за спину и устремил на меня немигающий взгляд. «Похоже, он не наш клиент. Зато мы нашли тело конюшева, покусанное болотными гадами, но все еще вполне узнаваемое. Конечно, магического фона нет, слишком много времени прошло. Но смерть неестественная, поэтому прошу вас на отборе быть максимально внимательным. Есть у меня ощущение, что все это так или иначе связано с предстоящим мероприятием. Я уже не уверен, хватит ли моих сил на такое количество дам, наверное, старею. Я вроде бы шутил, но чувствовал, что есть в этой шутке доля правды. Лорд Уорд пронзил меня понимающим взглядом, но тему развивать не стал. Присмотритесь к леди, вот список тех, кому нужно уделить особое внимание. Эти дамы и их семьи проводили лето в столице. Он протянул мне сложенный в четверо лист бумаги. Отдельно вынесены несколько фамилий дам, родственники которых были на той злополучной охоте короля. Это уже интересно. Я сунул листок за пазуху. Через 4 дня я буду беседовать с каждой леди, чтобы оценить интеллектуальный уровень и манеры. Пригляжусь к этим дамам особенно. Прекрасно. Значит, договорились. Он снял полог тишины. Связь ежедневно. Понял. По-военному кивнул я. Лорд Уорд, благосклонно хлопнув меня по плечу и развернувшись, пошагал по дорожке в сторону дворца. Я же, шумно выдохнув, пошел вглубь сада. Отсюда до кареты 1 час ходьбы спокойным шагом. Пройдя с 10 метров, я завернул за пирамидально подстриженное дерево и наткнулся на взгляд темных глаз поверх очков. От неожиданности ёкнуло в груди. Роскошная по всем измерениям леди сидела на лавочке и пристально смотрела на меня. Я обернулся и увидел спину удаляющегося лорда Уорта. Как давно дама находится здесь, и что она могла слышать? Неприятное совпадение или подстроенный факт? Дама тоже посмотрела в сторону уже пропавшего за поворотом лорда Уорта, перевела взгляд на меня и выгнула бровь. И все это молча. Никаких охов, вздохов, никакого жеманства. Какая необычная молодая леди. Я достал из запасов самую обворожительную улыбку и с поклоном представился. «Лорд Чедвик Стентон». Леди не спешила отвечать. Может, она немая или глухая? Последняя вряд ли, но вдруг. «Лорд Чедвик Стентон», — Почти прокричал я и еще раз склонил голову. «Зачем вы кричите? Я не глухая!» Глубоким голосом несколько пренебрежительно сказала леди и строго сомкнула пухлые губки. Внутри меня начало подниматься раздражение. «Что она себе позволяет? Я герцог Сварский, а не щенок с улицы!» Выдохнул, закрыл и открыл глаза, успокаиваясь. «Прошу меня простить, я решил, что вы не услышали». Я предпринял последнюю попытку наладить контакт. «Нет, это я решила сделать вид, что этой встречи не случилось. Надеялась, вы поймете», — ответила леди, пожав округлыми плечами. Я опешил, настолько непривычно было мне такое отношение. «Почему?» — вырвалось у меня. «Потому что встреча с вами, да еще наедине...» Леди повела рукой, показывая, что вокруг никого нет. «Опасно для репутации, герцог Сварский». «О, то есть вы меня знаете?» Я заложил руки за спину и вперил взгляд в необычную даму. «Вы же представились», — невозмутимо ответила она. «И чем же я опасен для вашей репутации?» Не сдавался я. Разговор начинал приносить мне удовольствие, хоть безразличие дамы и раздражало. «По слухам, вы можете совратить даже тумбочку», — прямолинейно сказала незнакомка. И пока я, открыв рот, думал, что ответить, она встала, оправила платье и произнесла. «Мне пора, не провожайте», — присела в Книксоне и величаво поплыла прочь по дорожке. Лишь темные с красивым медным отливом локоны покачивались в такт ее шагам. «Это что сейчас было? Меня мастерски поставили на место или откровенно нагрубили?» Я тихо рассмеялся. Настроение поднялось. «Похоже, на отборе будет не так уж скучно, если на него приехали такие сладкие колючки». Эмилия. «О боги, что я натворила? Зачем нагрубила герцогу Сварскому? Он же распорядитель отбора!» Я шла, стараясь держать прямо голову, потому что лопатками чувствовала сверлящий спину взгляд. Когда он подошел, такой стройный, красивый, с глазами цвета пыльного янтаря, мне стало понятно, почему у герцога Сварского нет отбоя от женщин. С такой-то внешностью эта мысль неожиданно разозлила. «Почему кому-то достается красота, а кому-то нет?» Я не смогла сдержать эмоций и наговорила герцогу всякого. Ужасно. И совершенно не характерно для меня. Надо было представиться и сразу же уходить. С другой стороны, я не назвала свое имя, значит, герцог не свяжет меня с Иви. А в бальных залах я буду сидеть среди почтенных матрон, уж на них-то Сварский смотреть точно не будет. Да и вообще, вряд ли он придал нашей встрече столько значения. Вряд ли запомнил меня. Я шла и постепенно успокаивалась. Конечно, герцог уже и думать забыл, а я волнуюсь, глупая. Но этот человек очень опасен для девушек. И впрямь, он один — это целое испытание на стойкость.